Глава 24. Свидание в Катахей. Лоон долго не отвечала. Глаза пухленькой Калии увлажнились, руки задрожали. Она поднялась с кресла и прошептала: «Опта!» Затем, стряхнув оцепенение, она рванулась к мужу, схватила его за руку и быстро заговорила: «Пта, она уже отдала приказ, ты понимаешь, армии готовятся к войне, нападение неизбежно!» «Хорошо», — ответил Холрид. Голос Нушира не смог передать истинное значение этой реплики. Блондинка отшатнулась назад и потрясенно смотрела на Холрида. «Не будь наивной», — угрюмо продолжал он. «Сейчас мы не сможем помешать Инезии осуществить ее замыслы. Но если мои выводы верны, то это обернется в нашу пользу. Мы можем чувствовать симпатию к этим бедолагам, готовящимся к смертельным битвам, но действовать опрометчиво не следует». Холрид замолчал и дождался, когда с лица Кали и Лоон окончательно исчезнут страх и смятение. Затем продолжил: «Нушир уже знает много наших тайн. Теперь надо точно установить, на чьей стороне будет его армия в будущем. Я надеюсь, что личность, устремившая свои желания к развязыванию войны между Аккардистаном и Ганвалейном, не станет тратить времени и усилий на Нушира Нуширванского. Он способен понять, что обеспечит себе долгую жизнь и спокойную старость, если изменит форму правления в государстве. Чем плоха для него и его потомков конституционная монархия? Представь парламент, действующий по воле 80 или 85 миллиардов жителей. Сколько бы ни вошло туда людей, они не смогут игнорировать волю своих избирателей. Форму правления в городах можно не менять. Не вижу причины, чтобы Нушир отказался от этой идеи». Печальные глаза Лоон напомнили Холруиду о его теле, привязанном к спине летящего Скрира. Если бы он знал раньше, что приказ о начале войны отдан, то не рискнул бы совершить этот поступок. Эскадрильи боевых Скриров Зарт могли бы подняться в воздух. Время уходит. «Лоон, мне нужна твоя помощь. Нам очень важно соединиться физически. Для этого надо точно определить, где сейчас находится мое тело». Он стал объяснять, как проходил полет на юг через море Тета, затем на запад через бесконечный лес к необитаемым берегам Ганвалейна. Лоон оборвала этот рассказ. «Действительно, на востоке от города Пта есть огромный лес Пта. И если Скрир будет продолжать полет прежним курсом, то вскоре прилетит к заливу, где встречаются три реки, текущие в Древнее море. В этом заливе есть 5 островов. Жди меня на том, который ближе к южному берегу. Я приду в теле, которое ты видел, когда я поднялась на Великий Утес. Это теперь единственное законное и свободное от души тело, которое я могу занять». Она смущенно улыбнулась, затем серьезно спросила: «Пта, у тебя есть план действий? Я имею в виду такой, который приведет к свержению Инезии и ее смерти». «Я понял смысл происходящего и верю в разум и здравый смысл людей. Мое новое оружие сбережет миллиарды человеческих жизней. Теперь у меня есть возможность проникать в любой мозг, включая владык вроде Нушира. Но если Инезия ухитрится овладеть моим настоящим телом, прежде чем я буду готов к действиям, то это обернется бедой для всех. Больше я не могу ничего сказать». Он видел, что голубые глаза озабоченно пытаются уловить глубинный смысл слов, но пухлое лицо Нушира ничего не выражала. Поэтому Лоон спросила: «Сколько времени пройдет, прежде чем ты начнешь действовать?» Холрид тяжко взглянул. На этот вопрос он не мог дать ответ. Слишком сложно было представить все последствия его действий. Ему было необходимо не менее 5 месяцев. Смертельный приговор для Лоун был отсрочен на 5 года, но часть отведенного срока уже прошла. Более 5 месяцев на подготовку тратить нельзя. Эта мысль заставила вздрогнуть обоих. Через 5 месяцев боевые скриры Зарт учинят бойню на севере Ганвалейна. Мужчины, женщины, дети будут гибнуть сотнями миллионов. Города не выдержат осады, и захватчики будут кормить телами их жителей боевых скриров и гримпсов. Встающие перед глазами Холрейда ужасные сцены похожи на страшный суд, апокалипсис, конец света. Чтобы осознать весь ужас возможного развития новой истории Земли, Холрейд пытался вспомнить 1944 год. Человечество не первый раз получает жестокие уроки. Надо подавить страх, не поддаваться ему и терпеливо готовиться к сражению с дьяволом. Только за час до решающей битвы надо приготовить оружие и покончить со злом одним, но сокрушающим ударом. Холрейд вытеснил из сознания фантасмагорические картины и быстро произнес: «Я увижу тебя в дельте 3 рек и все объясню. До встречи». Через 10 минут он вернулся в свое тело и увидел, что скрир подлетает к заливу. В него впадало 3 реки. Вот и острова, описанные Лоун. Сама богиня прибыла сюда только через 2 дня.